И что, в отместку, просто взяла и тебе обо всех все выложила? Удивился я. Нет, конечно, я просто чисто по-женски ее развела. Сказала, что мол братик мой о вашей Жанне высказал, что она самая красивая и женственная. Ну и бросила это в нужный момент разговора. Зинку то и прорвало. Такого про девчонок рассказала, умеют жить в Хабаровске. Ай-ай-ай, зевает красавица. Ладно, давай спать, говорю я, завтра расскажешь. Глава 5. Вот прямо так, удивляюсь я. Колонна автобусов, под контролем машин ГИБДД, аккуратно выдвигается по транспортному коридору на объездную. Начали движение в сторону картеля. На часах 1 часа дня, а игра в 3, успеем. Даже, если чуть задержимся, не беда. От поста Гаевой, что находится перед Комсомольском, ходу до картеля минут 20, но сейчас идем колонной, а значит, скорость будет не ахти, хорошо, если километров 60. Кроме моих машин, в колонне, не считая ментов, еще 2 больших автобуса, по 52 посадочных мест, каждый. В итоге, почти пол интерната на выезд идет. Суббота началась, опять с нежного голоска сестренки, что пора вставать и чашечки крепкого обжигающего кофе. Потом подготовка к убытию. Приятная веселая суета. Малышня довольна. Впрочем, как и более взрослые воспитанники интерната. Все учителя, прихватив с собой свои семьи, ну у кого они есть, конечно, составляют нам компанию в этом выезде, а потому и малышня на них. Что интересно, со слов все той же Алинки, Наталья предложила учителям проехаться в субботу посмотреть футбольный матч интернатовской команды, но именно предложила, а не распорядилась. Народу, включая малышню, набралось столько, что уму непостижимо, все чего-то радостно орут, веселятся, но все равно, чувствуется, вбитое годами, нахождение в интернате, дисциплина, толпа управляема, ну почти, все же влияют на поведение ребят и посторонние факторы такие, например, как предстоящая поездка на больших красивых автобусах и что еще больше внесло суматоху в общий настрой. Это раздача девчонками нашей Алинки атрибутов настоящих футбольных болельщиков. Подготовка как-то сама собой отошла от меня на второй план. Озадачил сестренку, деньгами обеспечиваю, а уж подружки такого напридумали, в итоге. Я это понял потом, когда в субботу утром подбил бабки, во что мне обошлась вся подготовка к первому матчу. Волосы на голове дыбом встали, если так пойдет и дальше, да я по миру пойду с протянутой рукой. Продукты и угощения для прибывающих команд и их болельщиков. Обедом и ужином мы их кормим за свой счет. Атрибуты болельщиков, причем не меньше, чем по 100 экземпляров каждого вида. Все для черлидерш, ну и потом меня, вообще, перед фактом поставили, для проведения мероприятия аппаратуры купили. И еще, призы разыгрывать решили среди зрителей при проведении футбольного матча, причем, не абы какие. Все-таки первый раз выступаем. И ведь придумали эту фишку студентки-практикантки, с легкой подачей Ленки-Пенки. Только на призы ушло 160 тысяч рублей и ведь успели все закупить с утра. А ведь были и еще утренние траты, причем, весьма приличные. Но вот теперь вроде едем. Я с командой на нашем автобусе. Посадочная вместимость автобуса – 25 мест. 20 кресел и диванчик есть. Вместилась полностью моя команда и Алинка с девчонками. Владлен надзвонился, что задерживается, и попросил Алинку ехать со мной на автобусе. Добили свободные места мальчишками из младшей команды. Едут довольные, в новой форме. Ветровки, кроссовки, все в комплекте покупали. И именно, футбольная форма. Мы с Алинкой на последней паре кресел сидим. Она мне на плечо, голову положила, чтобы ближе к моим ушам быть. Машина едет, движок гудит, кричать и громко говорить не хочется. Моя Ленка-Пенка со студентками-практикантками в Фольксвагене едет, отдал малый автобус под черлидерш, у них там своя тусовка. Там же и аппаратура едет, необходимая для проведения мероприятия, как, впрочем, и будущие ведущие спортивного праздника. «Ага», – отвечает Алинка, – «ведем прерванный вчерашний ночной разговор по поводу студенток. Зина зла на своих девок, ну и мои заявления ее зацепили, что ты считаешь Жанку самой красивой из них. Она столько грязи на подруг вылила, я сама не ожидала такой реакции с ее стороны. Насчет Жанки. Со слов моего осведомителя, она ловец попиков, ну и просто богатых мужиков. Еще с первого курса шастала в хоккейный хабаровский клуб. У них база рядом с их общагой, на прудах. Подцепила там себе хоккеиста. Такая деловая была, типа замуж позвали. Парень покрутил с ней шашни, попользовался доступным телом и в уфимский Салават Юлаев свинтил. Продали его, а вот нашу девочку с собой позвать забыл. Для Жанночки это был удар ударов, смеется Алинка. Зинка говорит, что она чуть на себя руки не наложила, но потом вроде отошла, ну и во все тяжкие пустилась. Ночные клубы, кабаки, подзапустила учебу, но как-то удержалась в институте. Затем, по новой, за прошлое взялась, теперь, правда, в черлидерши затесалась. Молодых парней с клюшками обхаживает, но теперь она умная, жизнелюбитая, если с кем и знакомится, то с состоятельными мужчинами, ну и на брак не претендует. Подарки, денежки, пару раз во Вьетнам ездила, в качестве кого, думаю, понятно. С повышением пройденных курсов поднимался и возраст мужчин. Теперь не прочь закрутить с попиками, кому за. У нее нюх на денежных мешков. Со слов Зинки, моральные принципы у нее отсутствуют напрочь, как и стыд, по определению. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Тут же, Зинка удивляется, какую из себя Жанка, девушку примерную корчит. Меня тут предупредила насчет Владлена, уже инфу собрали. Милят языком некоторые, что если подвернется случай, то затащит моего парня в постель. Я удивленно приподнимаю брови. А ты что на это сказала, интересуюсь я. Да ничего, посмеялась. А серьезно, уточняю я. Сам же говоришь, что я с Владленом поступаю нечестно. Не даю и жопой одновременно верчу. Так, ни один мужик не выдержит. Я то однозначно хочу целкой замуж выйти. А уведет парня. Так что ж, плакать не буду, а так, потрахаться. Ведь все равно гуляет, так хоть буду знать, что с чистой бабой кувыркается, а не с комсомольскими шлюхами. Неприятно, конечно, но что с вас взять, с кобелей? Ага, смеюсь я, кроме колечек, кулончиков и всякой приятной золотой мелочи. Смеемся. Если дождется, как в возраст войду, значит, моя судьба, нет, подождем. Мне все равно еще учиться надо. Сам ведь меня на это настраиваешь. Молча целую ее в лобик. Умница, улыбаюсь. А что по свете? Ну та, что историчка. Спрашиваю я. Хихикнула. Тут мужа ловит, но тоже денежного и желательно молодого. Себя блюдут, в блядстве замечены не были. По слухам, целка до сих пор. Зинка сказала, что не удивится, если между Светкой и Жанкой из-за тебя соревнование за обладание тобой не начнется. Меня. Изумился я. Вот так новость. Со слов Зинки, Светка тобой очень интересовалась. Откуда деньги? Есть ли еще родственники, претендующие на твои деньги? Ну, а Жанка, если только увидит, что Светка около тебя крутится, из вредности постарается тебя у нее отбить. Причем, Зинка так прозрачно намекала, что в средствах Жанка не стесняется, и главное ее оружие – это мохнатая транда. Я даже поперхнулся от выражений сестренки. В общем, не сегодня, так завтра, на тебя объявит охоту. Смеемся. Ну, а сама Зинка, она что, не хочет поучаствовать в соревновании? Пойми меня, уточняю я. Алинка пожимает плечами. Сама не говорит ничего. Но о тебе, меня долго расспрашивала. Говорит, что для Светки старается, что, запал на ее сиськи. Прямо спрашивает она меня. У нее и задница отменная, и мое джакузи всех выдержит. Смеемся. А меня не зовешь туда, тыкает меня кулачком под ребра, сестренка. Смеемся и весело боремся. Вот и пост ГАИ прошли, сейчас мост через Амур и пойдут сопки, перевалы, еще час, максимум, и мы на месте. Но если честно, как появились у нас студентки, веселей жизнь стала в интернате. Одна эта идея, насчет фан-клуба и черлидерш, успокоившись немного и положив вновь мне голову на плечо, говорит Алинка. И ведь с планом и сценарием на спортпраздник очень расстарались. Не удивлюсь, они все это делают с таким размахом, чтобы именно на тебя впечатление произвести. Девки продуманные, а тут парень такими деньгами раскидывается. Мы сегодня ездили на закупки. Призы выбирали. Не буду говорить, что покупали, но все очень достойно. А призы как разыгрывать будут? Спрашиваю я. Увидишь. Думаю, понравится. Я для девчонок большую палатку сегодня купила. Им ведь где-то перед танцами переодеваться нужно будет, ведь на улице прохладно, осень. Да, что есть, то есть. Комсомольск в конце сентября — это вам не бархатный сезон в Крыму или Сочи. А для нас? Я просил, спрашиваю я. И для нас тоже. Еще заказала комплект скамеек для запасных игроков с защитой от ветра или дождя. Все в разобранном виде. Обещают поставку в течение 3 недель. Чебоксары. Там завод. Проплату сделала. На 20 посадочных мест 5 комплектов по 4 кресла. Прикинули с нашим водителем, все войдет в багажное отделение в разобранном виде. Попросил для сборки этих комплектов купить гайковерты аккумуляторные. Просил крутую фирму, но я ценники глянула и сказала ему, что с тобой посоветуюсь. Скамейки будем возить с собой, мало ли где придется играть, на совсем, уж, необорудованном футбольном поле. Согласно киваю. Покупай. Все что просит, покупай. Но про отчетные документы не забывай. С бухгалтерией у меня все норм, не беспокойся, не затеряются, ни счета, ни накладные. А между тем, мы уже почти на месте. С трассы Комсомольск, Хабаровск съезжаем, поворот в правую сторону на гравийку. А дальше молчали и смотрели, как мимо проносятся деревья и кустарники, вокруг жидкая дальневосточная северная тайга. В Приморье не такие леса. Минут 15 и мы въезжаем в гарнизон. Да, я был лучшего мнения о частях ПВО страны, но не они виноваты. На военные городки у руководства армии денег не хватает. Вот на танковый биатлон можно миллионы долларов потратить, а на городки, где живут семьи офицеров, увы, денег нет и не предвидится, но вы там держитесь. Наш Хирай Шойгу не видит смысла в ремонте городков. Особенно смешно смотреть, во что превратили ДОСы и клубы армейские. Сплошная разруха, зато понтов, то биатлон непонятный, то всемирные военные игры. Плеваться хочется, на что деньги народные уроды тратят. Но не будем о грустном. Где я, а где теперь армия? Представляю, какой испытали шок командование части и жители городка, когда из автобусов высыпалась толпа мелкоты и почти все в шапках болельщиков. В руках трещотки и стучалки. Куча флагов, как России, так и Спартака, и почти у всех на шее, шарфики с символикой клуба и страны. Но не это главное, все дуделки, пищалки, кричалки, барабаны и бубны, даже пионерские горны пацаны где-то раздобыли, и вот все это разом вылилось в сплошную праздничную какофонию. Футбольное поле, в принципе, такое же, как когда-то было и у нас, в небольших рытвинах и кочках, у ворот вытоптанная земля, ну, хоть трава подстрижена, и скошенная трава убрана. Ты смотри, даже по углам, на длинных флагштоках, флажки имеются. И еще что удивило, разметка и звездкой нанесена, а погодка то шепчет. Теплая, осенняя, погода. Ярко-синее небо, по которому медленно плывут барашки небольших облачков. Небольшой ветерок, но его в расчет даже брать не стоит. Народ уже организовали. Встречающее начальство с Натальей разговаривает. Карлович рядом. Давно его не видел. Саня появился. Машет мне, чтобы к ним ковылял. Подходим с Сержем. Куда я без зама? Знакомься, Андрей. Курашев Сергей Павлович. Полковник. Заместитель командира части, жмем руки скрипышом. Лицо открытое, весело улыбается. Видно под впечатлением прибывшего полка наших болельщиков. Что у вас по организации, спрашивает у меня Наталья Андреевна. Алина говорила, что вы готовили и сам праздник. Киваю. Будет весело. Сейчас расставимся, аппаратуру проверим. Девочки переоденутся. И уже полковнику. Будет разыгрываться призы. У Карловича на лице удивление, внимательно слушает, что я говорю, так что и ваши болельщики могут участвовать. Это будет еще одно соревнование, говорю я. И пока есть время, зовите членов семей, кроме игры, будет на что посмотреть, это я вам обещаю. Полковник кивает. Сейчас солдат приведут, так что поддержка нашей команде будет обеспечена и все, кто сможет из гражданских, думаю, тоже подойдут. Сколько вам на подготовку надо времени? Смотрит на часы, сейчас 2:30. Я прикидываю и так, и этак. 3:00 начнем сам праздник. Сценарий у девочек наших, у ведущих. Они работают и в перерыве, и в паузе между игрой и пробитием пенальти. Ну и на завершении тоже, под конец, как я запомнил сценарий, будет последний розыгрыш призов, смотрю на полковника. У него удивление читается в глазах. Потом переводит взгляд на нашу маму Наташу. А вы серьезно подготовились? Кивок головы, еще бы каблуками щелкнул, клоун. Под белого офицера косит. Наталья и на его, своим возросшим, после моего воздействия, женским началом, подействовала. Напрочь, у мужиков, при ней, мозги глючит. Я случайно не вирус запустил. Тогда на это время и ориентируемся, говорит полковник. Я ему киваю и иду здороваться с Карловичем и Саней. У тебя все готово. Первым делом спрашивает Саня. Алинка тут хвасталась Владлену, что праздник будет суперским. Что его просто необходимо нам посетить. Кстати, в воскресенье вечером мы выдвигаемся в Хабару. В понедельник на месте надо быть. Уже там, с узкоглазыми вопросы решать будем. И без Карловича, шеф не хочет и боится с ними разговаривать. Так что завтра, крайний день, если, что от меня надо, подумай, после игры еще раз поговорим. Карлович приобнял за плечи и в сторону ото всех отвел. Даже знаю, о чем говорить собрался. Самое смешное, гады, ведь вначале Алинку с вопросом об усыновлении запустили. Ты подумал, сразу берет быка за рога, Карлович. Усмешка на моем лице. Вы сами еще не определились, отвечаю я, а уже меня трясти начинаете. Мой потенциальный папаша вздыхает. Я бы и не решился сам такое предлагать. Вновь вздыхает, но Наталья условие поставила, семья, это сразу с детьми и определилась, с какими. Я не требую смены фамилии и тем более отчества, нет. Но хотя бы опекунство то можно оформить, чтобы Алинка на удочерение согласилась. Смотрю, обеспокоенно, в глаза адвокату. К чему такая спешка, дядя Кеша? Ноль эмоций на такую махровую фамильярность Иннокентий Карлович принялся эмоционально объяснять. У меня от Наташи крышу сносит, и я заметил, что не у меня одного. Думаю, это последствия твоего воздействия. Я ее хочу, я мечтаю ею обладать. Пойми меня, как мужик, я влюбился, как мальчишка. Она дает согласие на брак, но выдвигает определенные условия и камнем преткновения в них, являешься ты. Помоги, клянусь, я не останусь в долгу. Во, как плющит то Карловича. Представляю, как ему сложно переносить известие о том, что не один он уже с таким предложением к нашей Наталке подкатывал. А сколько еще подкатит, бедный Кеша. Определяйтесь со свадьбой. Документы на брак вначале подайте. Считай, мое благословение вы уже получили. Вот когда будет сформирована семья, тогда и дети появятся. И без смены фамилии и тем более отчества. И помни, все я это делаю, ради Алинки, можешь действовать. Вот же, обниматься на эмоциях полез. Ну да ладно, потерпим, лишь бы целоваться не лез. Между тем, Серж уже там, вдали, командует развертыванием нашего лагеря. Жанна, вон в ветровке бродит, указывает, где лучше палатку для своих девочек установить. Мужики шофера помогают ее устанавливать. Хорошие мужики, и хорошо, что они сами давно дружат друг с другом и родственные связи присутствуют. Хотя последние, не всегда и хорошо. Вот и музыка уже над полем заиграла. Детей на скамейках, что вдоль поля установлены, рассадили. Народу много. Погода хорошая. Играет веселая музыка. На лицах ребят и взрослых радостные улыбки. Ощущение праздника. А вот и девчонки уже микрофоны опробывают. Причем, что-то я много разных голосов различаю. Это сколько же они радиомикрофонов купили. Чапаю на костылях до автобуса. Меня перехватывают студентки. Светик в первых рядах. «У нас все готово», — говорит она, заглядывая мне в глаза. «А ведь и, правда, очень красивая девчонка. Глаза, как омуты. Народ все прибывает, эта Зинаида рушит все очарование момента, ревниво посматривая на подругу или соперницу. Ты смотри, а такой расклад мне уже больше нравится. Ветровка на нашей физичке расстегнута, а там сарафан баварских девушек на обеих, а вырез в них, будь здоров. То-то я смотрю, юбки у девчонок оказались уж больно короткими. Хотя, походу, теплые колготки все же додумались надеть. Ждем или начинаем?» — спрашивает Света. «А девочки Жанны готовы к выступлению?» — уточняю я. «Им только переодеться. Вон разминаются», — отвечает Света. «Ага». Два десятка девчонок, под восторженными взглядами парней-школьников и прибывших солдат, выполняют какие-то непонятные па. Впереди всех, перед своеобразным строем девушек, изящно выполняя упражнения, разгорается звезда Жанны. Понятно, выделываться перед мужиками, это у нее в крови. Наверное, удовольствие от этого ловит, как бы и вовсе не эмоциональный оргазм. Начало в 3. Ну, плюс-минус 5 минут, говорю я. Я к своим, что понадобится, номер телефона знаете. Звоните. По аппаратуре все нормально, уточняю я. Отлично, кивает Света. Активную колонку с встроенным микшером и проигрывателем купили. Очень удобно. И управлять можно, как по Bluetooth, так и через пульт. Мы у себя тренировались. И громкость отличная. Рад за вас. Вижу среди болельщиков, причем местных, непонятная давка образовалась. Это что там? Указываю глазами на непонятное брожение людей. Наши девчонки разрисовывают всех желающих. Ленка, с твоего класса, там не участвует. И другие художники нашлись. Улыбается Зина, ничего сложного нет, триколор на щеках рисуют. А у Ленки своя задача. Удивленно смотрю на девчонок. Что-то много они обо мне уже знают. И за Ленку Пенку тоже. И что там у нее за задачи? Но вопрос задать не успел. Увидишь, шифруются, вот только я не люблю сюрпризы, кто бы знал. Все, я к своим. Дошел. Автобус поставили, практически, у кромки поля, во всяком случае, рядом. Тут же две вместительных новых палатки установили, что своими тканевыми стенами отгораживают окна нашего автобуса от нескромных взглядов. А я вовремя, малая Ленка уже начала отправлять ребят в нирвану. Кашу доели почти все, ее в армейских термосах привезли, прикупили, по случаю, аж 4 штуки. «У нас все готово», — докладывает Серж, — Алинка с девчонками переодеваются. Но тут такое дело, принц, уже и Серж перенял привычки волка. Показываю ему кулак. «Я для тебя всегда, просто Андрей», — кивает. «Мне принц тоже нравится», — говорит он. «Мне не нравится, как отрезал», — говорю я, и снова кивает, явно принял к сведению. В общем, пацаны просили их началу праздника поднять. Все хотят увидеть, как девчонки танцевать будут. Там отпадная форма у них, все в мини. Я лишь усмехаюсь. Ну, Жанка, воддает, талантище, но и опасно, как женщина. Сделаем. И уже мелкой. Будем всех, без 10:03, работаем. Россия. Священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена, выводит слова пары ребят. Я стою по стойке смирно и в душе, крою всех матом, отборным матом. Исполнять, в качестве солистов на официальных мероприятиях гимн, вроде, как запрещено, кому попало. Там есть список, который, чуть ли не в правительстве утверждают, кому из артистов и певцов, официально, можно его петь на мероприятиях. А тут два подростка, мальчишка из 9 класса. Кстати, отлично играет на гитаре и голос, как у Кобзона, а в паре ему, моя Ленка Пенка. Так вот какая у нее была особая задача. Ну, погодите, я вам устрою. Хотя вон, кашу взгляд направо, там, среди начальства, наша Наталья стоит, довольная, лыбится и тоже рот раскрывает, вроде, как поет. Но мы тоже поем. Команды уже на поле. Все по-взрослому. Парни в обнимку стоят, правую руку к левой груди прижали и поют самозабвенно. Да в принципе, как все, у нас в интернате, все гимн наизусть знают. Вон, как припев хором и громко почти перекрикивая 1000-ваттный динамик, ребята орут, впрочем, как и я. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Праздник начался лихо, вот же, что значит опыт. Две ведущих, да каких, вон, как местные летехи, об практически открытые бюсты наших студенток, глаза ломают. Да и не они одни, все от увиденного, в шоке. А тут и профессиональный поставленный голос без всяких заиканий о начале праздника объявляет, сразу план праздника озвучивает, что будет не только игра, а еще и пенальти, что будут викторины и розыгрыши призов, чтобы получить новый, в упаковке, смартфон. Алинка еще с утра все офисы сотовых операторов в округе объездила, вычистила полки витрин. Теперь найти в Комсомольске телефон, дешевле 5000, трудно. Пока новую партию не завезут. Но не одними смартфонами, оказывается, решили порадовать возможных победителей розыгрышей. Наушники в упаковках, как на блютусе, так и проводные. Но тоже ценник на них приличный, от 3000 и выше. И ведь количество приличное, 40 подарков. По 10 лотов за один раунд розыгрыша. А это начало праздника, раз. В перерыве еще розыгрыш будет, это два. Как и танцы девчонок, у них тоже 4 выхода запланировано и хоть программа одна и та же, но думаю, все будут только довольны от такого зрелища. Единственно, я запретил Жанне учить девчонок жопой трясти. Как там такие танцы называются? Тверкинг или бутиденс? Девчонки танцуют танец попой. Нет, парням, понятно, такое будет в кайф, но вот для спортивного детского праздника, это уже явно перебор. Для себя, пускай учатся, я не против, но чтобы на мероприятиях, где мы играем в футбол, танцы были более, как бы это сказать, приличные, что ли. Третий раз призы разыгрывать и танцы танцевать будут девчонки, после окончания основного матча, пока команды к пробитию пенальти будут готовиться. Ну и четвертый раз, в завершении праздника, так сказать, чтобы закончить его на веселой ноте. А как девчонок встретили, какими овациями и криками, это надо было слышать, но главное видеть. Улыбка растягивается на моем лице сама собой, что в принципе, не мешает выводить слова второго куплета гимна. От южных морей до полярного края, раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Танцы. Ох уж эти американцы, умеют жить гады. Один их тверк, чего стоит, хорошо, что сегодня без него обошлись, но лиха беды начало, чувствую с этой подтанцовкой, я еще хлебну лиха. Представьте себе клин девчонок, 20 интернатовских и 21 идет сама Жанка. Правильным равнобедренным треугольником. Идут синхронно, все под музыку, слышно, как сама Жанна, громко перекрикивая музыку, отсчет дает. Умеет управлять народом. Поднабралась опыта, работая в Платинум арене Хабаровска, родной арене хоккейной команды «Амур». И давай, ритмично, под музыку те 5 движений, что разучивали при мне, выдавать на гора. К своему великому удивлению Ленку я в этом строю красавиц почему-то не увидел. А ведь вчера, она лучше всех движения выполняла. А девчонки, сверкая улыбками, буквально извивались под музыку и страстные мужские взгляды. Солдат нагнали, отцы-командиры, на праздник прилично. Минут 5 всего танец шел, но чего это стоило девчонкам? Волнение, страх, что сделать не так, опасение сбиться с темпа. Но видно, умеет Жанна настроить подчиненных, у нее не забалуешь, мне Алинка об этом еще вчера говорила. Жесткая девочка. Девчонки на разогреве. Потом по сценарию розыгрыши призов. Всего 10, потом слова приветствия начальства, а затем выход команд. Причем, под футбольный марш Блантера. Все по-взрослому. Капитан команды противника предупрежден. Вон, тоже стоят у кромки поля, смотрит, как девчонки под музыку извиваются в танце. Кричат, аплодируют. Ор над полем стоит, дикий. То ли еще будет, скоро пищалки и барабаны наших болельщиков запоют. Вот это будет настоящий звуковой удар. Ну и пару слов, во что оделись эти бесстыдницы. Я прикрываю глаза, чувствую, получу я на орехи от Натальи, хотя не удивлюсь, что Алинка, с подачи Жанки, одобримсу начальства на такую провокацию получила и без моего, на то, указания. Посмотрим, а что касается одежды, так таковой ее и назвать то нельзя, топик, почти что, ничего не прикрывает. Все это надето, на телесного цвета термобелье, обтягивающее нежные девичьи тела. Прически у всех одинаковые. Банты и бижутерия. Все одинаковые, как и кроссовки, в которых они обуты. Отдельный разговор про макияж. Расписали девчонок очень качественно, ярко и броско. Я даже знаю, чьих это рук дело. В общем, вид у наших девчонок отпадный. Просто убийственный для мужского коллектива. Солдаты в экстазе, стоят на ногах, все подпрыгивают, кричат, хлопают в такт музыке. В общем, полный успех. И тут музыка глохнет. Девчонки застывают в последнем па. Оглушительные крики и аплодисменты. Я оглядываюсь вокруг, а народу то сколько, народу. Видно, все жители решили глянуть, что это к ним приехало. С чего такой дикий шум? Ребятни много. Вот опять берут бразды правления ходом праздника, в свои нежные руки, Зина со Светой. Умело, я бы даже сказал, профессионально. Привязывает внимание зрителей к себе, что несложно им это делать, помнит, в какой одежде они одеты. Сегодня, по-летнему тепло, рассказывает, как будет проходить розыгрыш призов, что нужно сделать, чтобы его получить, и какие вопросы и о чем будут задаваться в виде задания. Тем временем, 8 девчонок из состава танцевальной группы, накинув на себя ветровки и взяв в руки радиомикрофоны, разошлись по периметру поля. А Света и Зина объясняют зрителям, что на один вопрос дается одна попытка ответа. И отвечать и кричать с места не надо. Нужно подойти к девушке с микрофоном и, дождавшись очереди, дать свой вариант ответа. И это... Все готовы. Все понятно, тогда начали. И первый вопрос. В каком году, впервые, вышел на поле в составе своей команды страны, великий, в будущем, Пеле? И тут началось. Играет музыка, всем весело, все пытаются участвовать, а Зина высоко держит над головой приз. И не что-нибудь, а смартфон, в упаковке, фирмы Motorola. 10 вопросов отгадали за полчаса. Чувствую, что к игре мы еще не скоро приступим. Но и не сержусь, уж больно все классно получается, и главное, народу нравится, вон какие веселые. А первый приз выиграл капитан, командир роты полка. Получив заслуженный поцелуй в щеку от Зины, при награждении, счастливый победитель весело побежал к своим бойцам. Не знаю, что ему больше понравилось, дорогой выигранный им приз или все-таки поцелуй в исполнении Зинаиды. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. И снова орем припев. Ленка с парнем отлично, с большим чувством исполняют гимн. Чувствуется, что волнуются, но на качестве исполнения песни это совершенно не сказывается. Отличный ход. Да. Ох, уж этот розыгрыш. И ведь через раз, хитрая Зина, в качестве приза, выставляет смартфоны. Все уже в курсе, что розыгрышей будет, аж 40 штук. Увы, но пока в рейтинге победителей со счетом 6-4 ведут местные. Но нам досталось больше смартфонов. Тут мы ведем 2-3. Из наших, призы достались девчонкам. Вот уверен, скинули налево, в массы, варианты ответов организаторы. Вот же комбинаторши. И вот, продолжением праздника объявляется выход команд на поле. Какой же марш написал Матвей Исаакович? За столько лет ничего лучшего не придумали. Ну, все, держим сжатыми кулаки. Народ разогрет, теперь осталось довести его до кипения, хорошей страстной игрой. А то мои ребята уже застоялись. Но и делать так, чтобы выпускать их только перед звучанием марша, тоже не хотелось. Все-таки девчонки, реально, смогли устроить очень хороший праздник. Вы думаете, что игроками команд так восторгаются зрители? А вот и не угадали. Вдох шока прошелся среди собравшихся. Наконец-то разглядели зрители судей сегодняшнего матча. Алинка и ее волчицы смотрятся отпадно. Фигурки, загляденье, прически простые, хвостиками, но все аккуратно и стильно. Строгие лица, минимум макияжа, движения отточенные. Слышу, как Алинка напоминает участникам о правилах игры. Говорит, за что будет показывать предупреждение, а за какие нарушения будет тут же выгонять с поля. Прониклись. Причем все. Сказала честно, пощады никому не будет. Она в курсе, что стоит на кону, а потому снисхождение к нарушителям можно от нее не ждать. И игроков она, как судья, на своих и чужих не делит. Хорошо сказала. А теперь напутственное слово начальства. Командир полка, полковник. Уже и не помню, как его зовут и тем более, фамилию. Нормальный такой мужик, немного полноват, но в меру. Лицо породистое, волевое. Видно, что доволен, как идет праздник. Сам не ожидал. Кстати, рядом с полем разворачивается столовая. Кухни то, полевые, на том пятачке давно дымили, а вот теперь палатки бойцы ставят, длинные столы и стулья вовнутрь палаток затаскивают. Определенно кормить ребят будут, как возможно и детей офицеров. Каша из солдатской кухни, это совсем другое, чем та же каша, сделанная на плите в домашних условиях. В своем напутствии он пожелал победить сильнейшим, и напомнил уже своим о премии за матч. Но так, вскользь обмолвился, о ставках на игру. Широкий простор для мечты и для жизни. Грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. И опять, высокий детский голос Ленки уходит, куда-то в небеса. По спине мурашки, от нереальности происходящего. Сколько гордости, в ее голосе, за страну звучит. Пою и я. Даже предательская слеза в глазах скопилась. Вот же меня торкнуло то. Молодец, надо расцеловать негодницу за такое исполнение великой песни. А между тем, мысли возвращаются к выступлению Натальи. Вот уж кто поговорить и воду полить любит, так это она. Минут 5 вещала и про воспитание, и про преемственность поколений, и про здоровье нации. Радовалась возможности встречи на футбольном поле наших команд. Ну и не забыла помянуть каких-то спонсоров. Не понял, это про меня что ли? И вдруг вижу баннеры, их наши мальки в форме, за палки держат. Причем реально, настоящие большие баннеры. Читаю. Точно, это же компании мужичков, что спонсировали наш спор за стадион. Они на нашей стороне выступали. Это да, но причем они и сегодняшние наши выступления. Не понимаю, а когда я что-то не понимаю, я злюсь. Сильно злюсь. Смотрю на Карловича, он что-то снимает на видео. Наталью, естественно. Потом перевел смартфон в сторону, державших баннеры, пацанов. Поснимал с минуту. А потом начал кому-то названивать. Ну, У него свои серьезные дела. И если бы не Наталья, он бы уже давно с Саней в Хабаре был. Пускай сегодня в матче сопутствует удача тем, кто этой победе больше всех достоин. Я надеюсь, что сегодня играют не противники, а друзья. Ну и конечно, мы приглашаем вашу команду с ответным визитом к нам. Обещаем, столь же радушный прием и веселое времяпровождение, когда футбольный матч превращается в настоящий праздник. Ага, думаю я про себя. Если еще найдется тот дурак, кто за все это заплатит. Вон и дядик в качестве спонсоров притянули сюда. Я, значит, деньги трачу, причем, очень приличные, а они к моим делам примазываются. Хотя, а когда в жизни было по-другому? Кто-то пашет, а кто-то от результатов этой работы, дивиденды получает, по сути, и пальца о палец не ударив, для ее успеха. Эх, как везде, у победы много отцов, одно поражение, круглая сирота. Ночь я эта идея с баннерами, кто деньги дал на их изготовление. Вот, что интересно, ведь я об этом, ни слухом, ни духом, и ведь Алинка об этом молчала, хотя, наверняка, знала. Разберемся, кто тут крутит за моей спиной. По шарам надаю, мало не покажется. Вздумали результатами моих идей пользоваться, бесплатно. Не на того напали. Славься, отечество наше свободное. Братских народов союз вековой. Предками данная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Истово кричим припев. Гимн завершается. Слышится еще музыка. А народ начинает стучать в стучалки. Начали объявлять составы команд. Причем, девчонки ведущие, вон стоят, что-то обсуждают. Понятно, запись идет. Но ведь начали с команды хозяев. Вон, как каждую фамилию, местные, криками приветственными встречают. А голос то, девчонок. Понятно, созвонились. Команды разминаются, ждут окончания представления теперь гостей. То есть объявляют нашу команду. Тут ор не меньше, если даже не больше. Громко, яростными криками интернатовские ребята приветствуют своих любимцев. Алинка смотрит на часы. Кто начинает матч, и кто выбирает ворота, уже разыграли. Повезло нам, Саня выбрал противоположные ворота. Команды переходят. Вот и все. Еще пару минут и начало. Тут слышу, в кармане телефон дребезжит. Достал, смотрю на экран. Карлович. Ему то, что надо. Не может подойти. Алло. Чего хотел? Зло спрашиваю я. Настроение. С этими баннерами, мне умудрились испортить. Но Карлович, видать, понимает мое состояние, и выпад оставил без ответа. На матче присутствует тренер из Амурска, с ребятами. Капитан приехал, а с ним команда и еще пару ребят. Удивлены, как все вам удалось организовать. Даже камеру взяли. Вон, устанавливает с той стороны поля. Прямо напротив тебя, вон на треноге. Парнишки возле нее крутятся. Так что, учти, что к вам начали относиться серьезно. Даже полковник не столь уверен, что игра для его команды будет легкой прогулкой. Жду еще гостей. Каких? Не понял я. Баннеры видел. Видел ли я баннеры? Едва не сорвался я, но ответил, очень спокойно. Видел. Говорю, это я организовывал. Есть мысли вернуть потраченные тобой на организацию игры деньги, а может, что-нибудь еще удастся вытянуть. Скинул за правилом, что в этот стадион вцепились, видя с начала праздника. И то, как Наталья Андреевна выступала и про спонсоров говорила, а главное, баннеры на видео заснял. Пришла смс-ка, выезжают. Ругались на то, что, почему раньше не предупредили. Потому и звоню, готовь ответ. Понял. Ага, только и смог, что сказать. На душе, как камень упал. Алинка, походу, тоже не в курсе ситуации с баннерами. Это Карлович их привез. А между тем, Карлович отключился. И Алинка дала свисток, объявив о начале игры. Долговязый парень, в синей футболке с номером 7 на спине, сделал первое касание. Игра началась. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно.